Но вдруг в этой безнадежной обстановке раздался голос, подобно лучу света во мраке. «Нет, у нас еще есть шанс», — сказал один из мужчин. Его слова загорелись, как огонь в сердцах слушающих. Этот голос придал им надежду. «Прекрати, приятель, ведь все пути блокированы, не так ли?» Без энтузиазма возразил мужчина средних лет, но внутри него тоже маячила искра надежды. Он вглядывался в разрушенный порт и пытался разглядеть выход из этой ситуации, но казалось, что он не видел перспектив. «Давайте ворвемся в замок. Сейчас это наша лучшая надежда, так как нет выхода. Там есть солдаты, защищающие дворян», — сказал первый мужчина, снова поднимая дух людей своим предложением. «Хаэм, возможно, это действительно наш лучший выбор. И не думаю, что члены императорской семьи остались без путей для побега», — произнес мужчина средних лет. Он почувствовал, что в этом предложении может быть крупица надежды, способный возродить их веру в светлое будущее. Величественный церемониальный зал, увенчанный великолепными кристальными люстрами и обрамленный золотыми коврами, внезапно наполнился напряжением и недоумением. Нильс, новый император, медленно спускался с изысканного мраморного балкона, находясь в центре внимания крестьян, собравшихся внизу. Вопросительные взгляды дворян на лицо были идентичными тем, что они могли увидеть на лицах простых людей за пределами дворцовых стен. Очевидно, пять ударов в колокола в столице означали нечто гораздо более серьезное, чем можно было бы ожидать. Тем не менее, печальное выражение на лице нового императора раскрывало истинное положение дел, и это, конечно же, не было ничем приятным. Пока Нильс старался сохранить спокойствие, но в зал ворвались дворцовые слуги, среди которых был и Филипп, верный спутник Нильса. Их бледные лица были подтверждением худших опасений, которые охватили императора. «Ваше Величество, вам следует срочно покинуть город, поскольку армия бычерогов начала осаду», — тихо прошептал дворецкий, прикрывая губы рукой, чтобы избежать возможной паники среди дворян и дать Нильсу шанс на спасение. Сделав глубокий вдох, Нильс приказал: «Кратко изложи мне текущее положение дел». Дворецкий поспешно ответил: «Бычероги сумели прорвать городскую стену и обезоружили наших защитников. Мы не видим возможности для сопротивления. В данный момент они строят мост через ров. Вам следует воспользоваться этой возможностью для бегства». «Как это могло произойти, Филипп?» Император взглянул на командующего армией. Его глаза искрились от гнева. «Среди всех дней в году, почему нападение бычерогов должно было произойти именно сегодня? Неужели это было всего лишь совпадением?» Это оставляло много сомнений. Филипп избегал встречи взгляда с Нильсом, полностью осознавая, что именно из-за него день коронации императора окончательно испортился. «Прошу прощения, Ваше Величество, мы сосредоточили наши силы здесь, во дворце, чтобы обеспечить безопасность дворян. Мы не ожидали, что бычерог сможет восстановить свои силы так быстро». Нильс сделал попытку подавить внутренний гнев, несмотря на охватившую его ярость. В его раздумьях мелькали разные пути бегства. Единственной возможностью, казалось, было море. Запасной выход из замка давно был перекрыт, и об этом знали дворяне. Но если Нильс об этом думал, то бычерог тоже мог знать. «Расскажите мне, у вас есть план? На верфи у нас есть небольшой корабль, который давно не использовался и принадлежит императорской семье. Покойный император приобрел его как-то в спешке и, по-видимому, забыл о нем», — быстро ответил дворецкий. «Откуда ты узнал об этом?» Нильс смотрел на него с любопытством. Умудренный многолетним опытом, дворецкий продолжил: «Стоимость этого корабля, Ваше Величество, несомненно, высока. Я был тем, кто был ответственен за поддержание корабля в наилучшем состоянии, ибо даже самый великолепный корабль, если забыть о его уходе, может быстро превратиться в непригодное для плавания судно». Нильс обратил свой взгляд на своего доверенного друга, Филиппа. «Скажи, Филипп, сколько людей этот корабль может вместить?» С легкой озабоченностью в голосе Филипп ответил: «Немного, Ваше Величество, всего 25-30 человек. Это недостаточно, чтобы разместить всех дворян и придворных». Нильс улыбнулся идеям дворецкого и пришел к выводу: «Давайте начнем с того, что спасем себя. Филипп, позаботься о том, чтобы наши люди отправились на верфь и обеспечили безопасность корабля. Сейчас нашей главной задачей станет выбор места, куда нам уйти. Что скажешь насчет западных земель? Или, может быть, нам стоит связаться с королем Ренаром и попросить военную помощь для возвращения столицы? Филипп воздержался от немедленного согласия. Я бы сказал, Ваше Величество, что не стоит забывать о наших отношениях с Ренаром Виноградским. Они единственная благородная семья, которая не явилась на вашу коронацию. Мы, конечно, стремимся к улучшению отношений, но в данной ситуации нам следует проявить осторожность. Ошибка может подорвать наши шансы на будущее сотрудничество. Нильс задумчиво кивнул. Ты прав, Филипп. Тогда, куда нам следует уходить? Кроме Тетерева, у нас есть только Кувшинское. Их солдаты могут сравниться с императорской гвардией. Филипп, взвесив все варианты, согласился. Кувшинское – отличный выбор. Члены их семьи находятся здесь, внимательно следя за обстановкой. Мы можем направиться в порт и воспользоваться кораблем до Ускоместа. Пока они обсуждали свои планы, аристократы начали проявлять нервозность. Граф Кувшинский, выделяясь своей высокомерностью и уверенностью, сделал шаг вперед и обратился к императору. «Извините за вмешательство, Ваше Величество, но возможно ли узнать, что происходит?» Нильс обернулся и взглянул на собравшихся. «Мне жаль, что приходится сообщать вам об этом в такой день, но мои сведения говорят о нападении армии Бочарга на наш город. Они блокировали два доступных наземных маршрута и заперли нас здесь. Сейчас самое главное – сохранять спокойствие и оставаться во дворце, пока мы с командующим разрабатываем контратаку. Помните это, Нартария – неприступный город, уникальный в своем роде». В то время как некоторые начали кричать от страха и паники, Удальцов, бывший премьер-министр с многолетним опытом, оставался спокойным и рассудительным. Его долгие годы в политике закалили его дух, и он не терял головы в сложных ситуациях. Затем он спросил, а что насчет порта, можем ли мы сбежать на корабле? Филипп, хоть и сложной надеждой в голосе, ответил, императорская гвардия следит за портом, мы сможем уйти, как только они вернут его под контроль. Граф Кувшинский предложил свою помощь монарху. «Вам нужна помощь, ваша светлость, я готов поделиться своим опытом в обеспечении безопасности графства». Граф питает глубокую вражду к Бочаргу из-за смерти своего родственника барона, чью семью тот вырезал некоторое время назад. Нильс благодарно улыбнулся графу. «Спасибо, но на данный момент мы обойдемся своими силами. Я ценю вашу готовность помочь». Но давайте сначала разберемся с этой сложной ситуацией вместе с моими компетентными сотрудниками. Пожалуйста, оставайтесь спокойными и не покидайте дворец без необходимости, так как мы не можем гарантировать вашу безопасность снаружи. Мы скоро найдем решение для этой непредвиденной обстановки. Глава 25. Трофей для короля Ренара. Полчаса спустя, когда Филипп встречается с Нильсом, на его лице отражается нервозное напряжение. Каждая минута превращается в вечность для Нильса, который нетерпеливо смотрит на Филиппа, желая получить ответ на важный вопрос. «Как обстановка в порту?» – спрашивает он нетерпеливо. Филипп, стараясь сохранить спокойствие, отвечает. «Ваше Величество, порт в данный момент почти не охраняется. Весь город направляется к дворцу, и людей на улицах стало меньше. Более того, Бочарг начал пересекать ров, и его войска захватили каменный мост, на котором сейчас транспортируют пушки прямо в город». На эту новость Нильс разочарованно фыркает. «Отлично. Главный вход в город теперь в руках врага», — говорит он, сжимая кулаки в знак бессилия. «Похоже, город обречен. Что касается крестьян, не мешайте им входить во дворец. Позвольте им добавить свою долю хаоса. Чем больше, тем лучше». Через мгновение появляется дворецкий, неся с собой багаж и группу слуг, в основном женщин. Их лица выражают смятение, им не дают объяснения о происходящем. «Ваше Величество, я принес все необходимое. Мы можем отправляться», — говорит дворецкий, глядя на императора с ожиданием. Нильс, не желая больше терять времени, решительно отвечает. «Давайте не будем тянуть. Пора отправляться. Филипп, веди нас». Маленькая группа из 25 человек, переодетые в крестьян, осторожно двигается из казарм в направлении порта, который находится примерно в 3 километрах отсюда. Вокруг дворца слишком много людей, и верхом на лошадях передвигаться было бы непрактично, так как это было бы слишком заметно. Нильс и его спутники вынуждены идти пешком, упорно двигаясь к своей цели на юго-восток. На заднем плане, рядом с разрушающимся зданием, раздаются громкие взрывы. Слуги испуганно оглядываются в том направлении, некоторые начинают паниковать, но скоро успокаиваются после того, как дворецкий угрожающе предупреждает, что оставит их самих, если они не успокоятся. Нильс быстро оглядывается назад, нервозно глядя на обстановку. Пока он не видит признаков разрушения на здании, но крики людей становятся все ближе и напористее. «Филипп, нам нужно двигаться быстрее. Они скоро нас догонят», — говорит он, подчеркивая срочность ситуации. Под закатные оттенки неба, окрашенных огненным апокалипсисом горящей столицы, Нильс и его спутники прибывают в порт, где их искусно скроенный корабль уже ожидает своих пассажиров. В этот момент, когда надежда и азарт витали в воздухе так же интенсивно, как и запах горящих домов, трое стойких солдат бдительно стояли на страже. Обещание Филиппа о включении их в масштабный план побега действительно подогревало мужество каждого из них. Это был их шанс, и они готовы были до конца следовать своему лидеру. Следом за Нильсом, Филипп вошел на палубу корабля. Слуги, несущие багаж и ценные предметы, тяжело поднимались по ступеням, выражая свою преданность в каждом движении. Филипп повернулся к своим спутникам, восхищенно вздохнул и произнес с уважением в голосе: «Ваше Величество, рад сообщить, что вся наша компания теперь находится на борту». Нильс поднял голову и взглянул на город, который он знал так долго, и который сейчас пламенел как метеорит на небесной арене. «Поднимаем паруса», — отдал он приказ. На просторах моря, где горизонт сливается с небесами, корабль двигался легко и плавно, словно танцуя на волнах. На его борту находился молодой император Нильс. «Ваше Величество, вы задумались о императрице-матери?» — спросил его верный дворецкий, чьи слова проносились над морской водой, словно чайки над прибрежным пляжем. Нильс поднял взгляд, его глаза озарились воспоминаниями. «Не упоминайте о ней, старик, мне не хочется слышать о ней. Для меня она уже ушла», — ответил он с гневом, который, словно бушующая буря, пронзал его взгляд, направленный на верного слугу. Сквозь его слова просвечивала горькая история. Он никоим образом не чувствовал угрызений совести из-за того, что оставил свою мать. В его душе это было компенсацией за несправедливость, которую он пережил в детстве. Ведь его младший брат, Нолан, опередил его как в учебе, так и в политике, несмотря на то, что разделяло их всего лишь 6 лет. Семья казалась ему чужой. Родители всегда уделяли свое внимание младшему брату, считая его гордостью и драгоценностью семьи. Неудивительно, что они называли Нолана гением столетия. Что бы он ни предпринимал, всегда оставалось чувство, что это недостаточно хорошо, по крайней мере, не так хорошо, как у его младшего брата. И все же среди множества лиц в его жизни была одна женщина, которая заботилась о нем с самого детства, его няня. Пожилая и мудрая женщина, она была для него настоящей матерью. Если бы она была еще в живых, Нильс сделал бы все возможное, чтобы обеспечить ей безопасность и быть рядом с ней. «Прошу прощения, похоже, я неправильно выразился», — сказал дворецкий, понимая, что прокололся. В это мрачное утро армия бочерогов оказалась на пороге Нартарии, столицы этой красивой, некогда мирной страны. Лишь несколько часов назад небеса над этим городом были спокойными и ясными, а теперь тучи войны нависли над его улицами. Солдаты бочерогов вошли в город, словно темные стихии, сразу же захватив его важные стратегические позиции. С их внушительными формами и вооружением, они маршировали по улицам Нартарии, их шаги были точными и беспощадными, словно алчные хищники, охотясь за своей добычей. Уже в первые минуты вторжения, они проникли в жилища и магазины, лишая горожан всех их богатств. Они не позволяли ни одному дому остаться в покое, сжигая и разрушая их, словно символы сопротивления, возвышавшиеся на улицах. Слова солдатов резали воздух: «Не позволяйте им уйти, вытащите всех». Мужчины и женщины, независимо от возраста, были собраны на площади, принуждая тех, кто сопротивлялся, капитулировать после жестоких избиений. Те, кто пытался сбежать из города, сталкивались с массовыми убийствами. Жители дрожали от страха, не осмеливаясь противостоять жестокости бочерогских солдат, их взгляды наполнялись ужасом, а сердца сжимались от беспомощности. И среди этой бури жестокости, один мужчина не мог скрыть своего ужаса и бессилия. «Мы обречены. Где император и его войска?» — бессильно спрашивал он. Его жизнь кардинально изменилась за мгновение. «Я не знаю. Мы не видели ни единого признака их присутствия с тех пор, как стена рухнула», — отвечала его жена, держась за мужа и детей. У нее, как и у мужа, было неприятное чувство, что император давно бежал из города, бросив свой народ на произвол судьбы. Вторжение бычерогов не оставляют выбора для жителей Нартарии, это было мгновением страха, боли и отчаяния. Король бычерог, могущественный правитель своего королевства, возвышался на площади, словно зритель на балконе, и внимательно следил за тем, как его подготовленные солдаты притворяют в жизнь его давнюю мечту. В его власти было перекрасить столицу в яркий красный цвет, символизирующий его власть и контроль над этим величественным городом. В этот момент он не мог скрыть улыбку удовлетворения, наблюдая, как его планы становились реальностью, и горожане, подчиненные его воле, приспосабливались к новой реальности. Богатство, которое его солдаты конфисковали у жителей города, непрерывно накапливалось, который он мог бы использовать для развития своего королевства. Бычерог чувствовал, что это лишь начало их пути к процветанию, и он мечтал о будущем, где его народ будет жить в богатстве и благополучии. Однако, верный советник и главнокомандующий армией задал вопрос, который требовал серьезного обсуждения. «Ваше Величество, разве мы не должны установить какие-то ограничения для действий наших солдат? Мы не должны позволить им свободно распоряжаться вновь завоеванными богатствами?» Король бычерог погрузился в размышления, прежде чем ответить. «Да, ты прав. Наши солдаты пережили тяжелые дни и сражения, и они заслуживают возможности выразить свои чувства и даже наказать тех, кто ранее пользовался привилегиями, живя в изобилии. Но мы должны обеспечить баланс, чтобы избежать беспорядков и сохранить контроль. Не забывай, что наше главное дело – это укрепление королевства и его будущее процветание». Он также имел план по программированию своих простых крестьян. В трудные времена, когда народ искал кого-то, на кого можно было бы свалить вину за свои беды, бычерог собирался убедить своих подданных, что императорская семья несет ответственность за их страдания. Он знал, что управлять не только военными, но и мнением и убеждениями народа было важным инструментом в его планах на будущее. Бычерог, приближаясь к дворцу на своем коне, обратился к командующему, спрашивая, как обстановка во дворце. Наши войска сталкиваются с сильным сопротивлением со стороны императорской гвардии, которая размещена там. Это вполне ожидаемо, так как им нужно обеспечить высший уровень безопасности во время церемонии коронации, защищая влиятельных представителей аристократии. Но не беспокойтесь, Ваше Величество. Мы направили туда основную часть нашей огневой мощи, чтобы разрушить дворец. Он у нас уже почти в руках. Бычерог озабоченно кивнул и добавил. Лучше, чтобы они не разрушили библиотеку дворца. Мне не хочется раздражать Ренара и подвергать опасности мое королевство. Не переживайте, Ваше Величество. Я лично дал им четкие указания, заверил его командующий. Отлично. Мне надоело наблюдать за работой солдат здесь. У меня больше нет здесь дел. Давайте отправимся во дворец. Давно не видел своих аристократических друзей, с улыбкой предложил король. Они на конях достигли своей цели всего за несколько минут. Следы разрушений повсюду свидетельствовали об интенсивности битвы. Дворцовые ворота и стены, окружающие дворцовую территорию, были разрушены, а прекрасный сад, который когда-то восхищал своей изысканной красотой, теперь был полностью уничтожен вместе с изящными статуями. По всей территории лежали трупы. Граф Бычерог уловил радость на лицах каждого солдата. Битва завершилась их победой, и в настоящее время они занимались разграблением сокровищницы Нартарии и всей роскоши во дворце. Он позволил им сделать это как награду за преданность и смелость. Сопровождаемые группой солдат для охраны короля, они двинулись глубже во дворец. В аудиенционном зале, где собиралась аристократия, их уже ожидали. Вскоре после этого король вошел в зал и направился к трону посередине зала, а затем удобно уселся на нем. Глядя на побледневшие лица дворян, он сказал с иронией: «Ну-ну-ну, разве это не мои благородные друзья? Все ли у вас хорошо? У вас запоры? Плохая пища на церемонии коронации? Бычерог, ты предатель, проклятый изменник, освободи нас!» Граф Кувшинский начал проклинать его. Его руки и ноги были связаны веревкой, как и у других дворян. Бычерог лишь ухмыльнулся. «Успокойтесь, граф Кувшинский, вам не нужно выглядеть смелыми передо мной. Я знаю, вы разгневаны тем, что я сделал с бароном». Затем он приказал командующему: «Заберите премьер-министра Удальцова». Солдаты вывели смущенного Удальцова из аудиенционного зала. «Подождите, почему он?» — поспешно спросил граф Кувшинский. «Вкратце, он часть сделки, которую я заключил. Бычерог был слишком ленив, чтобы давать долгие объяснения. И эта сделка, о которой вы говорите, заключена между вами и Виноградскими, верно?» Императрица Екатерина перебила разговор. Глаза короля устремились к ней. «Да, ваше величество, они предоставили нам много боеприпасов и информации для этой войны, хотя не бесплатно. Могу ли я спросить, где ваш сын Нильс?» «Он долго скрылся», — кратко ответила императрица. Услышав ее слова, Бочарок не сдержал смеха. Он почти подумал, что его уши обманывают его. «Это позор. Я думал, что он, по крайней мере, попробует сопротивляться. Кажется, он не такой храбрый, как его отец. Но, по крайней мере, он умен, чтобы знать, когда отступить. Что с нами будет?» — спросила она снова. Ее голос звучал тихо, но решительно. Бочарок долго размышлял, когда Екатерина обратилась к нему вопросом. Вместо немедленного ответа, он лишь слегка кивнул своей головой, отправляя невербальный сигнал своим верным воинам, стоявшим в засаде в углах зала. Без лишних слов или объяснений, его солдаты мгновенно взялись за дело. Их приближение было бесшумным, словно призраки, и в считанные мгновения они окружили дворян, находившихся в этом роскошно убранном зале. Каждое движение солдат было точным и безупречным. Их мечи мелькнули в воздухе, и головы дворян стали падать на мраморный пол, словно отделяясь от тел без усилий. Кровь струилась из безголовых туловищ, создавая мрачное зрелище, которое вызвало мгновенный шок у всех присутствующих. Затем зал заполнился воплями, словно симфонией, в которой гнев, горе, страх и сожаление переплелись в сложную гармонию. Бочарок отвел свой взгляд от моря крови в зале и обратился к Екатерине, стоявшей рядом. С усмешкой на губах он произнес: «Вот что должно произойти. Я собираюсь истребить всю местную аристократию и полностью уничтожить императорскую династию. У вас, благородные дамы, есть дополнительная задача, которую нужно выполнить перед смертью». Солдаты Бочарога, как неистовые волки, бросились на благородных женщин в зале. Их наряды, выполненные из тончайших тканей, усыпанных золотом, серебром и драгоценными камнями, разрывались на куски под натиском силы и агрессии. На телах женщин не осталось ничего, что напоминало роскошные уборы. Солдаты, которые были лишены женского прикосновения долгое время, погрузились в наслаждение, игнорируя крики и стоны, доносившиеся из-под них. Несколько часов прошло в мгновение ока. Большинство благородных женщин были лишены рассудка, их глаза стали пустыми, словно в них погас свет. «Если вы уже завершили свое развлечение», — сказал Бочарок с насмешливой ухмылкой, — «позвольте своему товарищу также насладиться ими». Он уже долго наблюдал за развлечениями своих солдат и больше не мог этого терпеть. Солдаты послушно подчинились приказу своего короля и вывели благородных женщин на улицы, где каждая из них стала живой игрушкой для солдат Бочарога. На следующее утро, после ночи штурма, король Бочарок решил воплотить в жизнь свой долг перед союзником. Он поручил солдатам сопроводить Удальцова вместе с группой ученых и их семьями в Мраморное. Их задача была ясна: доставить всю необходимую добычу, которую по условиям договора потребовал Ренар Виноградский, и заслужить его доверие. Он направил с ними солдат для охраны книг, которые считались важнейшей добычей. Ученых также держали под пристальным наблюдением, чтобы убедиться, что никто из них не попробует сбежать или предать их секреты. В знак благодарности и в попытке укрепить союз, Бочарок также решил добавить к книгам драгоценные металлы и украшения. Он понимал, что у него впереди еще много работы по укреплению своих отношений с другими королевствами, и этот жест щедрости мог бы быть первым шагом на этом пути. Путешествие было долгим и медленным из-за огромного объема груза, который им пришлось доставить. Но, к счастью, во время этого похода не произошло ничего неожиданного. Все шло как по плану. 5 долгих дней спустя они наконец достигли виконтства Монферн. В соответствии с приказом короля Бочарога, их ждало объединение с силами Мраморного. Их общая цель – захватить власть и разобраться с учеными, находящимися в этом королевстве. Они также попытаются убедить виконта Монферна сдаться и подчиниться воле Бочарога. На самом деле, помощь Ренару и захват Монферна не входили в обязанности Бочарога, но он решил проявить щедрость и верность союзу. Возможно, он испытывал удовлетворение, наконец, приблизившись к своей давней мечте, уничтожению Нартарии и установлению своего влияния в регионе. Глава 26. «Мое королевство расширяется и растет». Удивительно, как быстро виконт Монферн появился в палатке полковника Львова, словно он дожидался этого момента уже несколько дней. Взгляд его пронзительных глаз казался каким-то загадочным окошком, через которое Львов мог попытаться заглянуть в его душу. Похоже, он ожидал моего вызова, внутри себя проговорил Львов, наклоняясь немного вперед, словно пытаясь расшифровать таинственные знаки на лице Манферна. Львов не мог не заметить очевидное беспокойство, мерцающее в его глазах. Он будто чувствовал, что происходит внутри Манферна, словно был подсоединен к его размышлениям через невидимый психический канал. Аристократ медленно приподнял чашку с ароматным чаем, откладывая ответ, который от него ожидали услышать. Львов также не торопился, потому что его информаторы предупредили о прибытии командира армии Бычерга, и он ждал этого момента. И тут в палатку внезапно вошел еще один человек. Манферн перевел взгляд на него с таким удивлением, будто был укушен ночной живностью. Этот загадочный новичок, о котором Манферн даже не догадывался, присоединился к их встрече, и его присутствие создавало дополнительную пелену таинственности. «Пожалуйста, присаживайтесь, господин Манферн». Львов больше не обращался к нему как к виконту, и это слово прозвучало на его губах словно пережиток прошлого. Манферн моментально подчинился, словно марионетка, управляемая невидимыми нитями судьбы. Но даже несмотря на то, что Львов, возможно, уже знал ответ на свой вопрос, Майкл все равно решился задать его. «Зачем вы вызвали меня, полковник?» Львов ответил с серьезным и решительным выражением на лице, словно был готов к самым трудным разговорам, которые могли когда-либо произойти. «Господин Манферн, я думаю, вы затянули с принятием решения. Ваше молчание задерживает нашу задачу, и ответ, который нам нужен, не может ждать. Поэтому я пригласил кое-кого, кто может помочь вам принять решение. Поскольку я понимаю, что вам может быть трудно поверить мне, тогда вот перед вами доверенный командир армии короля Бычерга. Он здесь, чтобы предоставить вам подробное объяснение, которое может перевернуть ваш мир. Мы говорим о Нартарии. Лично Львов предпочел бы взять город силой и увести семью Манферна с собой, но он усмотрел в этом слишком много рисков. Такой поступок мог бы разозлить Манферанов и сделать их потенциальными врагами, которые всегда будут таиться в тени и угрожать королевству. Поэтому он решил попытаться убедить их через разговор и логические аргументы. «Рад познакомиться с вами, господин Манферн», — вежливо приветствовал командующий, в отличие от Львова, который был более скрытым и загадочным в своих манерах. «И я рад познакомиться с вами». Без лишних слов, командующий начал рассказ о страшной истории разрушения Нартарии. Манферн слушал его слова, меняя выражение лица от удивления до ужаса. Его тело дрожало от внутреннего напряжения, но он сдерживал себя, чтобы не атаковать командующего. Он был вынужден выслушать всю ужасную историю, описывающую жестокие действия Бычерга. По завершении своего рассказа, он убедил Манферна, что история, которую он только что услышал, была далека от вымысла. Никто не мог бы потратить столько времени, чтобы так подробно описать страх и хаос, который принесла с собой эта темная эпоха. По прошествии времени, он начал понимать, что разрушение устоявшихся связей с императором Нильсом может оказаться куда более сложной задачей, чем он изначально думал. Даже в случае, если он примет сторону Нильса, новый монарх, вероятно, будет относиться к нему с недоверием. Глубоко внутри себя, он все еще испытывает преданность его младшему брату, Налану, которого уже нет в живых. Что же получит семья Манферн, после того как мы откажемся от наших прав? Манферн поднял брови и произнес это с солидностью. Помните, что вопрос о благородной власти имеет огромное значение. Наш клан, Манферанов, всегда был уважаемым и имеет богатую историю. Львов скривил уголки губ, насмехаясь над излишней серьезностью Манферна. Иногда кажется, что люди так гордятся, будто ничего не может измениться в течение веков. К сожалению, у меня нет информации по этому поводу, но, возможно, Его Величество ценит ваши способности и намерен предложить вам высокий пост в своем правительстве. А можно ли передать эту должность наследникам? Задал Манферн важный вопрос. К сожалению, нет. В нашем королевстве ни одна из государственных должностей не передается по наследству. Львов заметил разочарование в глазах Манферна и не мог удержаться от вопроса. Пожалуйста, объясните, господин Манферн, почему для вас так важна эта благородная власть? Семья Манферн ведь все равно останется собственником собственных земель и богатств. Вы не считаете нормальным обеспечивать будущее поколение стабильным источником дохода? Ответил Манферн с убеждением. Если вы являетесь благородным, то ваши карманы всегда будут пополняться налогами. Львов нахмурился и продолжил. Но зачем это нужно нам? Нашей задачей является развитие собственных способностей детей. Давайте не будем углубляться в философские размышления. Так каков ваш окончательный ответ, Хаэм? Майкл задумчиво пробормотал. Взвесив все плюсы и минусы, он, хотя и неохотно, согласился передать свою должность и власть дому Виноградских. Они оба подписали соглашение о передаче территории, заверенное официальной печатью с обеих сторон. Все это было сделано для того, чтобы избежать будущих конфликтов. Таким образом, виконство Монферон официально стало частью власти и влияния королевства Мраморное, и новая эпоха началась для этой земли. Неделя спустя после прибытия семьи Монферон стала знаковым для Мраморного. Это был период, когда ученые сразу же приступили к работе, разгружая огромные объемы интеллектуальных данных, привезенных ими. С вниманием и ожиданием горожан, армия Мраморного прибыла в наш город, подчеркивая серьезность событий. И хотя Бочарок старался скрыть всю истину, она стала известной во всем регионе благодаря действиям агентов Красного Дракона. Эти смелые агенты вернулись со своих заданий в Мраморное, детально документируя каждое событие, прежде чем передать информацию в штаб-квартиру. Именно благодаря их усилиям нам удалось разгадать пазл и понять, что происходило в Нартарии. И когда я узнал об этом, мое гордое сердце наполнилось уважением к этим агентам. Они переросли роль простых исполнителей и стали настоящими героями, способными самостоятельно собирать важные разведданные и передавать ее в штаб-квартиру. Мы, без колебаний, использовали эту ценную информацию для того, чтобы распространять слухи среди населения до официального объявления о вторжении бочарогов, которое наконец-то появилось на страницах газеты «Вестник Виноградских». Газеты старались оставаться нейтральными, учитывая наши деловые отношения с бочарогом, нашим главным партнером в торговле оружием. Это добавляло некий шарм загадочности событиям. Но не только газеты распространяли эту захватывающую историю. Мои собственные торговцы вложили усилия в приобретение газет, и благодаря им, эта история добралась даже до отдаленных королевств. Это стало настоящей сенсацией, и она обсуждалась во многих домах и тавернах в течение недель, а, возможно, и месяцев. Несомненно, история разрушения Нартарии станет одной из самых трагических глав в анналах нашего региона. Это событие оставит незабываемый след в истории, напоминая всем нам о беспокойных временах. Поэтому неудивительно, что жертвы этой трагедии вызвали волнение в Мраморном. Вначале возмущение было ярким и заметным, но постепенно оно утихло. Жители Мраморного начали считать, что их король сделал благородный поступок, предоставив новый дом этой несчастной группе людей. Снова и снова, я начинаю испытывать уважение к своему народу. Они доказали, что способны соединиться вместе, поддержать тех, кто в беде, и оставаться сильными в лице невероятных испытаний времени и судьбы. Мое гостеприимство временно приютить семьи в моем роскошном особняке, в то время как я готовлю дома для каждой из них, не знает границ. Этот особняк – истинное произведение искусства, олицетворение роскоши и изыска. Здесь царит атмосфера изысканности, сочетающаяся с духом гостеприимства, который я предоставляю каждому из моих гостей. Управление всей этой атмосферой и уютом я доверяю Эдуарду, человеку, которому я полностью доверяю, пока я отправляюсь в очередное приключение. С момента, как первый камень был положен в основании шоссе, мое сердце замирало от нетерпения посетить этот удивительный проект. Это лишь первый шаг в моем грандиозном плане по укреплению национальной мощи моего королевства. И как мог бы я остаться равнодушным к этому? Это исторический момент. Сейчас, в этот момент, я стою на стройплощадке и восхищаюсь тем, как этот проект развивается перед моими глазами. Полтора месяца усердных работ, с августа по октябрь, принесли уже несравненные результаты. Большая часть тяжелой работы, связанной с очисткой участка, уже завершена, и сегодня начинается следующий важный этап. Прогресс идет намного быстрее, чем я изначально предполагал. Я боялся, что отсутствие современного оборудования замедлит наш путь к успеху. Ведь, собственно, завершить этот масштабный проект за 2 года – это действительно амбициозная цель. Но оказалось, что я был абсолютно неправ. Эти строительные компании демонстрируют свою профессиональность и эффективность, которые превосходят мои наивные ожидания. Тем не менее, вглядываясь в эту эпоху, я напоминаю себе, что мы больше не живем в прошлом. Правительство больше не тратит месяцы на решение юридических вопросов, связанных с приобретением земли. Кроме того, доступно множество дешевой рабочей силы, которую можно задействовать в строительстве. Согласно Шарлотте, средняя оплата неквалифицированных рабочих составляет всего 1 вин в день, и с учетом отсутствия 8-часового рабочего дня, эти смельчаки трудятся с рассвета до заката, 6 дней в неделю, более 12 часов труда в день. Это могло бы вызвать вопросы и поднять бурю в современном мире, привлекая внимание профсоюзов и СМИ. Но в этом мире все СМИ принадлежат мне и никто не жалуется. Я двигаюсь по определенному маршруту, ведущему в город и на север, вдоль побережья. Моя цель – превратить эту дорогу в новый промышленный рай, морской порт будущего, военно-морскую базу, которая будет являться оплотом безопасности, объединенную базу армии и флота, и комплекс верфей и арсеналов. Это станет символом процветания и мощи нашего королевства, и я не могу дождаться, когда мечты станут реальностью. Я ощущаю, как внезапно на душе Жанны что-то изменилось. Раньше ей было абсолютно все равно, что происходит в игре власти, но сейчас, как будто резко пробудился ее интерес к игре на высшем уровне. Она ждет меня на пороге дома с письмом, смотрит на меня с вопросительным взглядом, и в ее глазах мелькает недоумение. «Чего же от тебя хочет мой отец?» – спросила она, когда я закончил читать письмо. Я, не теряя ни секунды, отвечаю, голосом, наполненным тайной силой. «Твой отец желает быть верным и преданным мне. Он видит в себе потенциал вассала, способного служить моим интересам», — усмехнулся я, закончив предложение. «Вассал?» — Жанна прошептала это слово, как будто впервые услышала его звучание. После короткой паузы, ее брови скрутились в тревоге, и она продолжила. «А почему это так плохо? Наше королевство может только выиграть, получив еще одно графство в качестве вассала. Я не понимаю, что в этом смешного». Я попытался ей объяснить, развивая аргументы. «Твой отец не желает терять свою независимость и контроль. Он также ожидает, что мы окажем ему защиту в случае необходимости. Неужели это не вызывает у тебя никаких эмоций? По сути, он хочет, чтобы наши судьбы были переплетены, словно ветки дерева и лианы». Жанна осталась безмолвной, губы приоткрылись, но слова не находились. Она просто не могла поверить, что ее отец рискнул подойти к моей персоне с такой смелой просьбой. Серьезно на меня посмотрев, она наконец прошептала: «Ты не рассматриваешь этот запрос серьезно? Это может открыть перед нами неограниченные перспективы и свободные земли». Но я только покачал головой. «Для чего нам большой участок земли, если мы не в состоянии эффективно им управлять? Кроме того, мне не хочется разжигать вражду между нами и Нильсом, новым императором Большороссии. В конечном итоге, территориальные амбиции лишь временно насытят аппетиты власти. Рано или поздно мы сможем завоевать Тетерево собственными усилиями и оставить свой след в истории». Я вернулся в свой роскошно обставленный кабинет, рука моя сжимала письмо. В это время, когда солнце уже склонялось к горизонту и сквозь окна проникали последние лучи света, я решил воспользоваться этим моментом, чтобы ответить графу Тетереву. Моя душа была разделена на два внутренних голоса, подобно борющимся титанам. Одна часть меня видела в предложении Тетерева шанс на беспрецедентное богатство и могущество. Ведь для настоящего короля, сидящего на троне королевства, где земля была несомненным богатством, это предложение представляло собой живую жилу. Прирост земельных владений означал больше налогов в казне, более обильные ресурсы и власть, расцветающую в моих руках. Но другая часть меня, та, что гордилась передовыми идеями и обладанием знаниями, она кивала в знак отрицания. Этот вариант был далек от современности, которую я представлял для моего королевства. Мы шли к переходу от сельскохозяйственной экономики к индустриальной мощи. Я видел мраморное как инновационную нацию, а не как просто собирательство земель. Мы были на пороге перемен, и идея, что кто-то другой будет управлять этим регионом, обладая автономной властью, мне не нравилась. Она была словно кость, застрявшая в моем горле, создавая непроходимое препятствие на пути к прогрессу. Беспокойство охватывало меня, словно мгновенное прозрение. Если в будущем что-то пойдет не так, то королевская семья будет нести на себе полную ответственность, а дворяне, весьма умелые и хитрые, останутся безнаказанными. История уже учила нас такому развитию событий. Дворяне, они были как острые мечи, мощные, но трудно разрушимые. Я не хотел иметь дело с их холодными интригами и жаждой власти. Королевство Мраморное стояло на пороге великого преобразования, перехода от примитивной сельскохозяйственной экономики к могущественной индустриальной нации. Все в моем королевстве должно двигаться в унисон, как звуки Великой симфонии, и я не позволю никому нарушить это гармоническое равновесие. Именно в момент, когда мои мысли уносились в мечтательные просторы, в дверь моего личного кабинета постучали. Эдуард, верный слуга и доверенное лицо, пришел уведомить меня, что ужин был приготовлен и ожидал меня. Скрупулезно пригладив рубашку и убрав рабочий стол, я, молодой король этой уютной среднеразмерной страны, с чувством удовлетворения взял в руки свою папку и направился в столовую. Это был важный день, и сегодня к нам присоединялось больше гостей, чем обычно, не четыре, а целых множество. Среди них выделялись бывший виконт Монферн, прежний премьер-министр Удальцов и даже несколько ученых, чьи интеллектуальные умы были настолько уважаемыми, что мало кто мог сравниться с ними в этом мире. Каждый из них пришел сегодня в столовую с определенным ожиданием, но взгляды, с которыми они следили за моими движениями, были наполнены изумлением и недоумением. Каким образом молодой подросток мог возглавлять эту страну и выполнять такие важные обязанности? Несмотря на первоначальное ошеломление, с течением времени они восстанавливали самообладание и пришли в себя. Однако обеденный зал все еще оставался в мрачном молчании, а атмосфера становилась все более напряженной с каждой секундой. Я сидел молча, не начиная разговор, и это заставляло моих гостей сильно нервничать. Они украдкой бросали на меня взгляды, но я сохранял спокойствие и не обращал на них внимания. Мои близкие друзья, Жанна, Шарлотта и Дарья, также понимали мое поведение и молчали, не нарушая моей концентрации. Жанна даже кивала головой, предупреждая других о том, что мне не нравится, когда меня мешают есть. Напряженная обстановка начала сглаживаться, когда в зал вошли горничные с подносами еды. Они осторожно делали шаги, чтобы избежать нежелательных шумов и беспокойства вокруг меня. Поднимая крышки с блюдами, они представили перед нами говяжий стейк средней прожарки и тушеные грибы. Аромат свежего мяса мгновенно наполнил наши носы, пробуждая наш аппетит. «Приятного аппетита!» – почтительно произнесла Анна, личная горничная Жанны, которая приехала в мраморный с ней и с течением времени стала ученицей старшей горничной, в надежде занять эту должность после ухода старшей горничной на пенсию. «Спасибо, Анна!» – благодарно ответил я, всегда помня совет своего учителя относиться с уважением к тем, кто подает еду. Я начал спокойно наслаждаться вкусной едой передо мной, и остальные последовали моему примеру, беря свои столовые приборы. В зале долгое время царило только звуки трапезы. Через час, закончив свою порцию, я поднял глаза и взглянул на Монферна. Это было шокирующим моментом для всех присутствующих. Бывший виконт не осмеливался продолжать есть, пока я смотрел на него. Я оказывал на него невероятное давление, как никогда раньше, точно так же, как мои предки сталкивались с императором Николаем I. «Монферн», — сказал я, вызвав невероятный интерес остальных. Они прекратили есть, полагая, что молодой король готов сказать что-то важное. «Да-да», — Монферн оказался неожиданно ошеломлен. «Я планирую учредить Министерство иностранных дел, и я хочу, чтобы вы стали его министром. Что вы думаете?» Мои слова произвели на эту комнату не меньший эффект, чем разорвавшаяся бомба. Это было сделано прямо во время обеда, просто и обыденно. Глава 27. Новые люди в королевстве. Монферн медленно приходит в себя, словно замирая на мгновение, когда я произношу перед ним эти слова. Ему потребовалось несколько долгих минут, чтобы ощутить вес и значение этой неожиданной просьбы. Догадываюсь, что он приехал с мыслями о худшем, готовясь к бурям и неприятностям. Но оказывается, что его ожидания совершенно ошибочны. Вместо того, чтобы встретить враждебность и непонимание, ему предлагают что-то невероятно важное и значимое. Занять пост министра в этом королевстве. «Ваше Величество», — начал Монферн, выразив свое уважение и смирение, — «у меня нет опыта в высших должностях. Всю свою жизнь я был посланником Николая I». Его слова звучали как признание в собственной неготовности, и его манера общения подчеркивала, что он не слишком рад этому неожиданному предложению. Я взглянул на Монферна с намеком на уважение и сказал: «О, пожалуйста, прекрати быть таким скромным и не ограничивай свой талант. Ты достиг гораздо большего, чем ты думаешь. Моя решительность в этом вопросе не случайна». Затем мои глаза скользнули по листку бумаги, внимательно осматривая ее содержание. «Мои соратники тщательно исследовали вас. Я должен сказать, что я впечатлен вашими предыдущими достижениями. Все считают, что Николай I управлял большой Россией, но это далеко от истины. Вы находитесь в его тени, помогая ему контролировать дворян. И это еще не говоря о вашем последнем вмешательстве, когда вы подстроили трех баронов против нас во время войны. Но я решил оставить это позади. Итак, что вы скажете? Лицо Манферона побледнело при упоминании об этом. Отказываясь от этого предложения, он рисковал. Теперь было уже слишком поздно отступать. Манферон тяжело вздохнул и спросил, что конкретно включает в себя моя новая роль. Для начала, министерство будет отвечать за внешние дела, дипломатию, международные связи, двусторонние и многосторонние отношения. Завтра я передам вам ваши портфолио и попрошу Жарикова рассказать подробнее о том, как мы подбираем наших чиновников. Манферон задумался на мгновение. В продолжении этой работы он не видел никаких серьезных проблем. Общение с людьми было, по сути, тем, чем он занимался до этого момента. В конце концов, он пришел к выводу, что это, возможно, было лучшим вариантом для него. Ваше Величество, я принимаю ваше предложение. Отлично. После завершения сделки с Манфераном, мой взгляд переключается на бывшего премьер-министра Большерси Удальцова, который сидел напротив меня. Наблюдая за ним, я чувствую, как он напрягается под моим внимательным взглядом, так же, как и Манферон. Удальцов в своей жизни видел много детей из высшего общества, но, наверное, я кажусь особенным. Почему, он не мог точно объяснить, но это не имело ничего общего с возрастом или поведением. Я листаю бумаги в своем досье, пока не нахожу нужную. Удальцов, простой сельский житель, родившийся недалеко от Коркова. Он был самым умным из пятерых братьев и сестер. Его жизнь началась как фермерская, так же, как и у его отца. Но после смерти отца, он лишился наследства в пользу старшего брата, который изгнал его из опасения, что Удальцов планирует интриги. К счастью, кто-то из близких к его отцу взял его под свою опеку, и он стал странствующим торговцем, продавая все, что мог. Я быстро взглянул на него. Его лицо, как и ожидалось, остается неподвижным. Тем не менее, я продолжаю. После переезда в Нортарию, начинается новый этап его пути. Его находчивость снискает ему репутацию среди богатых и влиятельных. Он осознает, как бесчеловечны их взгляды на простых людей. Он решает улучшить жизнь низших слоев общества и стремится к власти. Он восходит по иерархической лестнице, побеждая своих конкурентов любыми средствами, и, наконец, становится первым премьер-министром низкого происхождения. Его император даже награждает фамильным именем Удальцов, прямо под стать личных амбиций и качеств. Так ли я все правильно представил? Удальцов медленно кивает. Ему кажется, что все его поступки открыты королю, включая злодеяния, совершенные им ради власти, и изменения в его сердце после того, как он почувствовал сладость власти. Он уверен, что король удерживает сомнительные части его биографии, чтобы не подорвать его репутацию. Честно говоря, ваша жизненная история меня увлекает. Я считаю, что она была бы прекрасной основой для написания романа. Уверен, что мои подданные с удовольствием бы прочли такой рассказ о вашей жизни, вроде того, как вы поднимались от низов к высотам богатства. Что вы думаете о такой идее? Вы бы рассмотрели возможность превратить вашу историю в рассказ и предоставить моим людям возможность ознакомиться с ней? Спросил я, глядя пристально на Удальцова. Удальцов, будучи опытным политиком и премьер-министром, не так просто поверил словам, которые я произнес. Таким образом, вы хотите, чтобы я раскрыл перед общественностью те злодеяния, которые вы совершили? Вот что в действительности имел в виду король. Это не только уронило бы его репутацию, но и разрушило бы образ, который он создал, чтобы скрыть свои темные поступки, совершенные в тайне. В качестве первого премьер-министра, взявшего свое начало из обычного народа, он был идолом для многих, светлой надеждой и источником вдохновения. Если бы общество узнало о его сомнительных действиях, то отрицательная реакция была бы слишком разрушительной, чтобы справиться с ней в одиночку. Удальцов ответил с покорным тоном. «Ваше Величество, моя жизнь не заслуживает того, чтобы о ней писали как о романе. Мои достижения в совокупности просто малозначительны по сравнению с вашими. Это лишь подчеркивает мою малозначимость в сравнении с вами». Я усмехнулся словам Удальцова и ответил с легким насмешливым тоном. «Не стоит унижаться, дорогой Удальцов. У тебя, безусловно, достаточно навыков, чтобы удерживать должность премьер-министра так долго, как только захочешь. Я знаю, что многие дворяне пытаются тебя уничижать, но, Смотри, они даже близко не подходят к твоему уровню. Твои умения и квалификация – именно то, почему я обратился к тебе в первую очередь. Удальцов осторожно спросил, беспокойство играло на его лице. Что именно вы имеете в виду, ваше величество? Остальные тоже напряглись, чтобы услышать мой ответ. Я пояснил с уверенностью. Дело в том, что у нас есть вакантная должность министра продовольствия и сельского хозяйства, которая оставалась без владельца долгое время. Мне нельзя было просто так передать ее кому угодно, ведь мой фермер недостаточно опытен и образован для такой должности, а дворяне, хоть и обладают управленческими навыками, но не имеют опыта в сельском хозяйстве. И вот вы, Удальцов, сын фермера, простой человек с богатым опытом в сельском хозяйстве и выдающимися навыками управления. Предложение было для него настолько соблазнительным, что он сразу же согласился бы на него, если бы не был уже представителем другого королевства. Но я понимал, что для него мое королевство выделяется в плане управления. Во-первых, у нас нет благородных, кроме членов королевской семьи. Это означает, что все чиновники не ощущают давления сверху, так как они все происходят из обычных семей. Им нужно всего лишь проявлять уважение. Я, Ренар, превалирующая фигура в этом королевстве, и я не навязываю свои задания, а предоставляю своим подданным свободу в деле выполнения поручений без постоянного вмешательства. Но, время от времени, я олицетворяю над ними свой личный присмотр. Здесь всегда соблюдается строго установленная процедура. Даже высшие чины не могут внести изменения. Это означает, что Удальцов не может злоупотреблять своим положением, как это обычно бывает. Сознавая, как я обладаю способностью выявить его скрытые тайны, Удальцов ощущает страх за свою судьбу, если его деяния окажутся наружу. Этот аспект вызывает в нем дрожь и волнение. Удальцов оказался в деликатной ситуации. Ему хотелось бы отклонить данное предложение, но он чувствует, что попадает под управление невидимого поводка. Очевидно, что последствия отказа этому монарху могут оказаться гораздо более сокрушительными. Его многочисленные нечистоплотные поступки могли бы привести к беспрецедентным неурядицам. «Удальцов, мое время ограничено. Я жду твоего решения», – нетерпеливо произнес я, продолжая барабанить пальцами по поверхности стола. Под строгим и напряженным взглядом короля Удальцов, наконец, пришел к соглашению с данным предложением. Он пытается выявить положительные моменты. Может быть, это не так уж плохо, как я себе представлял. Я предоставлю королю несколько лет на поиски достойного заменителя, прежде чем покинуть свой пост. Когда мои дела с Удальцовым были успешно разрешены, мой взор медленно переключился на старую женщину, сидящую за массивным столом. Ее присутствие несомненно подчеркивало ее важность. Сразу же мне стало ясно, что она, несомненно, занимает выдающееся положение среди ученых, и это было не случайно. Остальные члены ученой группы время от времени недоумевающе вглядывались в ее сторону, словно ожидая ее команд. Согласно предоставленному списку, эта группа ученых, эвакуированных из Нартари, включала в себя анатомов, врачей, агрономов, алхимиков, астрономов, математиков и картографов. Видимо, я оказался перед настоящим кладом мудрецов и гениев. Сотрудничество с Бочарогом оказалось смелым и правильным шагом, ибо собрать такое количество великих умов в одном месте обычно бывает крайне непросто. Именно эти умелые интеллектуалы стоят у врат к новому эпохальному уровню развития нашего королевства. Сейчас моя главная цель – развитие медицины и обеспечение ее высокого стандарта. Соединение и прогресс нашего народа займет много лет, как минимум 18, судя по текущей ситуации в моем королевстве. Но я не могу позволить моим преданным подданным умирать от таких распространенных и излечимых болезней. Вы, благородная леди Стеренкова, если я не ошибаюсь, с уважением обратился я к ней. Доктор Стеренкова, дама из почетной дворянской дома, несмотря на отсутствие феодальных владений, их доходы, главным образом, связаны с торговлей травами и ингредиентами для лекарств, и можно сказать, что они являются доминирующей силой в медицинской сфере Большороссии и Сербии. Среди многочисленных братьев и сестер в семье Стеренковых, эта леди всегда выделялась своими необычными способностями и страстью к экспериментам с недавно открытыми лекарствами, применяя их на людях. Ее псевдоним «Безумная ученая» был дан не случайно. Она не считается ни с какими человеческими нормами и ценностями, не увлечена состраданием, и она стремится только к одному – к достижению результатов. Ей безразличны возраст и согласие испытуемых, ибо она готова использовать любые средства, чтобы достичь своих целей. Она бескомпромиссно тестирует свои препараты на людях, не обращая внимания на моральные или этические соображения. Если бы мы находились на современной земле, она, возможно, давно была бы за решеткой. Ее методы жестоки, но, безусловно, эффективны. Да, Ваше Величество, могу ли я узнать, для какой цели вы нас собрали? Спокойно и уверенно ответила она, подтверждая свою значимость в данном контексте. Я промурлыкал, как кот. Мне нравится ваше страстное стремление к делу, я вижу. Спасибо вам, ответили они, словно призраки, откликающиеся на призывы из прошлого. Затем я выразил свои величественные намерения. Я жажду, чтобы ваше мастерство и опыт в исследованиях и создании новых лекарств стали краеугольными камнями в развитии медицинской сферы в моем могущественном королевстве. При этом предлагаю вам не просто участвовать, но и вовлечь в этот благородный проект своих учеников. Стеренкова осторожно спросила, словно маленький зоркий воробей. Ваше Величество, вы, вероятно, знакомы с моим недавним прозвищем, верно? Я поднял брови, словно грозные горные вершины, и ответил. Да, вас называют безумным ученым. Но что это меняет? Тогда вы, вероятно, знаете, как я провожу свои эксперименты. Это не вызывает у вас возражений? Она искала подтверждение, словно путник в безжалостной мгле, надеясь на свет. Многие опасались, что связь с ней может поставить под угрозу их репутацию, и многие отказывались от нее, что наносило ей множество неприятностей. Конечно, я знаю о ваших необычных методах. Что касается этой темы, я готов предоставить вам доступ к множеству преступников в качестве материала для ваших важнейших исследований. Однако мне необходимо соблюдать некую осторожность и не позволить вам бесконтрольно похищать людей. Скажите мне, что еще вам потребуется. Мне нужно место для проведения моих грандиозных экспериментов, желательно изолированное и мощное. Если Ваше Величество располагает академическими ресурсами, то, пожалуйста, отправьте их мне. Также мне потребуются различные ценные ингредиенты, несколько преданных помощников и, наконец, место, где я смогу обучать будущих светил медицины. Я был поражен ее дерзостью и необычным запросом. Несмотря на мое отношение к нормам и этикету, просить так, словно король, слуга, было далеко за пределами обыденного. Казалось, что и другие ученые разделяют ее недавнее прозвище «безумный ученый», и даже сам я признавал это. Все они выглядели испуганными, словно стая оленей, ожидающих опасности, и хотя мне хотелось рассмеяться, я понимал, что должен сохранять властную и серьезную атмосферу нашей встречи, словно король, который несет на себе ответственность за судьбу своего королевства. Давайте считать, что это выполнено. Есть ли что-то еще? Я нахожу эту просьбу от старого опытного врача совершенно обоснованной. Мгновенно уйдя в размышления, она решила, что диалог может приобрести более углубленный характер. Было бы полезно, Ваше Величество, если бы вы указали мне направление исследований. Это позволило бы нам сэкономить время и избежать бесцельных поисков. Понимаю. Как и Стеренкова, я тоже намерен воспользоваться этой информацией в полной мере. Мой разум начал переплетаться с мыслями о бесценных знаниях, которые откроются перед нами. Профилактика оспы, кори и полиомиелита, методы вскрытия, анализ аллергии с описанием причин, симптомов и способов профилактики, лекарства от распространенных заболеваний, список имеющихся у вас мазей, процедура хирургического вмешательства и меры предосторожности до и после него, важность соблюдения гигиеничных норм, комплексный подход к лечению пациентов, аспекты психологии человека и их влияние на поведение, различные заболевания и их симптомы, методы выявления беременности, здоровое питание и режим дня для беременных женщин, техники родов и, наконец, все это формирует обширную структуру системы медицинского образования. Я думаю, что на данный момент это все. Челюсти всех присутствующих в комнате опустились. Больше всего потрясена была, без сомнения, сама Стеренкова. В конце концов, она ощутила укол сожаления за то, что попросила слишком многого. Подумать, что король обладает большими медицинскими знаниями, чем она, выходит за рамки всех ее ожиданий. Несмотря на желание выразить свое недовольство, все, что она могла сделать, это кивнуть головой. То же самое касалось ее учеников. Их реакция не заставила себя ждать. Изо всех сил стараясь казаться бесстрастными, они широко раскрывали глаза и выпячивали груди, чтобы подчеркнуть свою преданность. Такого лицемерия я никак не ожидал. Они были не только искренними, но и очень талантливыми актерами, как мне показалось.